боевая форма 1, изменить, и базовая форма, изменить, перед моим внутренним взором предстали две фигуры. На одной я монстр, а на другой я человек. Обе формы можно было редактировать, а также быстро переключаться между ними. Правда, в базовую форму почему-то вошли скрытый хвост и второй комплект зубов. Перед тем, как выйти на дорогу, прислушиваюсь к себе, чувство голода почти исчезло, не пропало полностью, но теперь меня это почти не тревожит. Аккуратно припрятав на обочине оставшиеся вещи, вдруг хозяйка вернется за ними, когда все успокоится, и закинув подальше в кусты оставшиеся от терраса кости, я двинулся в путь. Нужно срочно добраться до дома и глянуть, что с семьей, а потом уже строить планы на будущее и, может быть, даже отправиться на охоту за террасами. Уж больно много проблем решает подобный рацион в моей ситуации. Куда направляемся? Алукард плыл рядом, с интересом рассматривая окрестности. Домой заглянем. Кстати, спохватываюсь я, ты не мог бы спрятаться, чтоб тебя никто не увидел? Не беспокойся. Я, он указал на себя, плод твоего воспаленного воображения. Глюк. Я вопросительно изогнул бровь. В том смысле, что мое изображение проецируется в твой мозг, и на самом деле меня тут нет, более доходчиво пояснил собеседник. В общем, неспешно переговариваясь о прошедших трансформациях и о том, что можно будет еще опробовать, мы минут за 30 добрались до моего дома. Можно было, конечно, быстрее, но я не забыл, что у нас тут вообще-то монстры по городу бродят, так что не терял бдительности, старался передвигаться как можно тише. Поднялся на второй этаж, дверь не заперта, в комнатах следы спешных сборов, спешных, но, слава богам, не панических. На столе обнаружилась записка: «Отправились в порт, Ирина и дети целы, будем ждать тебя на преданности революционному делу, это, кстати, название небольшого буксира, до обеда, может дольше, если задержат отплытие, если не успеешь к нам, беги к ближайшей цитадели, лучше на рыночную». У них точно не будет проблем с провизией. Читаю и с облегчением выдыхаю. Семья в безопасности и, скорее всего, уже покинула город, или вот-вот это сделает. Промелькнула мысль ринуться за ними, может, даже успею до отплытия. Вот только, что я там делать буду? В открытом море, на небольшой лоханке, набитой людьми, с моими-то проблемами, может, конечно, все и обойдется, в море много живности. Вот только зачем подвергать риску семью и создавать себе лишние проблемы, тем более что пропитание сейчас можно и в городе найти. Более того, моя будущая добыча будет сама меня активно искать. Предвкушающе оскалился я. Эк ты расхрабрился, друг, дорогой. Мы еле справились с одним полудохлым террасом уровня 16-го, а ты, добыча сама будет нас искать. Ты давай, поосторожнее. Я как-то не планировал отлетать в мир грез сразу по прибытии. Заворчал Алукард в ответ на мои бравурные мысли. Быстро пробежавшись по дому, понял, что еды почти не осталось, только небольшой узелок на моей кровати. Явно мама волновалась, что я могу заявиться домой голодным. Также не осталось ни одной сумки или иной тары. Все, видимо, использовали. Получается, что дома и взять-то было нечего. Так что, найдя небольшой моток веревки и подлатав с ее помощью трофейную котомку, я взял дополнительную рубашку. Мои вещи оставили на месте, кусок сыра, что приберегла для меня мать, и флягу, оставленную хвостатым разбойником. Еще перед самым выходом чугунную кочергу прихватил, все-таки не доверяю я пока своим боевым рефлексам и когтям с клыками. Не привык бороться голыми руками. Мой жизненный опыт наглядно показывал, что много лучше в уличной драке иметь в руках кусок арматуры, чем надеяться, что твое кунг-фу будет сильнее, чем у соперника. А еще лучше вообще огнестрел раздобыть, что поразить противника с расстояния и только потом добивать, если понадобится. Легкое напряжение рук, и кривая кочерга превращается в килограммовый металлический дротик. Неплохо. А теперь на охоту. Пойду заранее спасать людей от смерти по причине моего голода. 1. После гражданской войны часть аристократических родов сохранили за собой имущество и влияние. Для удостоверения полномочий им были выданы мандаты, документы, предоставляющие группе лиц дополнительные права и налагающие обязанности сверх тех, что имеются у каждого гражданина СССР. Мандаты делятся на категории. Именной, особый, мандат, выдавался лично В.И. Лениным в особых случаях, не подлежал отзыву и пересмотру. Красный мандат, выдавался за участие в военных действиях на стороне Советской Республики. Золотые мандаты, выдавались за значимую поддержку советского правительства небоевыми методами. Серебряные мандаты выдавались лицам, не запятнавшим себя угнетением рабочего класса и борьбой против советской власти. Мандаты позволяют семьям и организациям, их получившим, иметь ряд привилегий взамен на соразмерные обязанности. Так, например, ряд государственных закупок распределяется между мандатниками. Также на получение мандата может претендовать любой гражданин Советского Союза, при выполнении условий для его получения. Мандат может быть отозван при невыполнении обладателем взятых на себя обязательств или при иных, утвержденных законом, условиях. 2. Корпус защитников – региональная правоохранительная организация, созданная и управляемая родом Канисов, основана в 352 году н.э., действует только в пределах Новогерканской области. Корпус защитников является автономной правоохранительной организацией с расширенными силовыми, административными, судебными и надзорными функциями. С 1920 года действующая в соответствии с законодательством СССР и Кодексом Корпуса защитников. Глава 15. Режим питания нарушать нельзя. Н. Носов. Правила гениального академика 19. Поскольку я точно не тянул на главную лягушку в нашем болотце, то ставку было решено делать на скрытность и бдительность. Так что двигался максимально бесшумно и осторожно, постоянно прислушиваясь и оглядываясь. На видных местах не маячил. Параллельно мы с Алукардом поставили ряд моментальных экспериментов над органами чувств. Благо, фамильяр был достаточно опытен в подобного рода преобразованиях, а тело метаморфа позволяло в любой момент откатить системы к заводским настройкам. В общем, теперь я был как тот сыщик, а нюх как у собаки, а глаз как у орла, а уши как у осла, ну, или зайца какого. В том смысле, что топот бегущих людей я спокойно улавливал метров за 400, а то и дальше. Но был нюанс: от той мешанины звуков, запахов, вибраций и прочего, что свалилось на меня после апгрейда, я словил самый натуральный сенсорный шок. Да так, что Элукарду пришлось меня откачивать. Так что осетра пришлось сильно резать. Эррррррр, к черту такие эксперименты, выпалил я, когда очухался. В итоге, решено было сделать ставку на зоркость, а суперслух и супернюх активировать только при необходимости сориентироваться на местности. В самом начале охоты я думал, что найти тиросов в городе будет несложно, с моими-то новыми способностями. Вот только губу пришлось закатать. 3 первых часа я просто блуждал по городу, а когда напоролся на своих потенциальных жертв в первый раз, тут же сделал ноги. Ибо 4 здоровенных шестилапых ящера метра 3 в холке – это не то, что нужно для благополучного старта карьеры охотника на монстров. Мне бы что-то покомпактнее, да в единственном экземпляре. А эти гады на моих глазах играючи разворотили полуметровую каменную стену, словно это фанерная перегородка. В общем, когда тиросы, увидев что-то в дальнем конце улицы, унеслись в том направлении, неожиданно резво для своих габаритов, мы с Алукардом облегченно выдохнули и решительно направились в противоположную сторону. Тироса-одиночку нам удалось подловить только к концу дня. Сначала до нас донеслись панические крики и яростное мычание. И мычание это издавало явно особь в количестве одной штуки. Вот только когда я прибыл к месту происшествия, единственным звуком, что разносился в небольшом тупичке между домами, было довольное чавканье. Здоровенный, метра 2 в холке, перевитый мышцами черный бычара довольно похрустывал человеческими черепами, быстро переходя от одного тела к другому, в процессе буквально дрожа от накатывающего на него удовольствия. «Давай разберемся с ним, пока он занят», – зашептал мне на ухо Алукард. «Тиросы, когда сосредоточены на поедании ментально активной плоти, практически ни на что не реагируют. Сосредоточенно киваю и шустро взбираюсь на ближайшее здание, чтобы иметь возможность атаковать сверху. Сочетание лапок Гиккона и острых когтей показало себя прекрасно и позволило мне буквально взлететь по отвесной стене, причем бесшумно. Оказавшись на стартовой позиции, я стал прикидывать возможности для атаки. Из оружия у меня есть когти, хвост и кочерга, исполняющие обязанности колюще-метательного оружия. С одной стороны, можно попробовать бить монстра в глаз, вот только попаду ли, а с другой, самым перспективным местом является основание черепа. Вот только пробью ли я этой махине шкуру, если ударишь под правильным углом в затылок, то пробьешь, не сомневайся. Этот бычок только-только третий ранг взял и по-настоящему бронированного тела еще не заимел. И только я напружинился, чтоб совсем, так скажем, пролетарским жаром навалиться на супостата, как пространство в нескольких метрах от террасы пошло волнами, предвещая появление нового незваного гостя. Ожидая от данной ситуации любой пакости, я резко вжался в крышу и затаился. Но вместо ожидаемой мною страшной твари на землю аккуратно приземлился котик. Обычный такой, серый. Ну, может, чуть крупнее обычного. А вот хвост этой киски был великоват, раза в два длиннее тела и заканчивался острым наконечником. Интересно, ядовитый или нет, в остальном же обычная мурлыка с симпатичной мордочкой. Вот только быкоподобный террас моего умиления не разделял, резко напрягшись и направив в сторону вторженца рога, угрожающе взревел. Кот, только-только сориентировавшийся в происходящем, отреагировал просто молниеносно. Вот он рассеянно лупает глазками, а вот уже в полуметре от быка и втыкает тому в ногу свой хвост. Раздался противный треск раздираемых мышц, и бык в панике отпрыгивает в сторону, лихорадочно мотая головой в попытке зацепить обидчика. Кошак же обнаруживается на груди у последнего нетронутого быком человека, угрожающе шипит и нервно размахивает хвостом. 32 уровень, шепчет фамильяр, замри и не двигайся. Не дай бог он нас заметит. А меж тем, ситуация внизу развивалась. Бык, уже обезглавивший несколько человек, получил достаточное количество ментально активных веществ, чтобы не бросаться бездумно на любой источник столь ценной для террасов энергии. Вжимаясь в стенку и прихрамывая на поврежденную ногу, он выбрался из тупика и заковылял прочь. А котик, убедившись, что враг бежит, сосредоточился на добыче. И вот тут я уже смог более подробно рассмотреть, что же он делает своим хвостом. Один стремительный удар по телу мертвого человека чуть ниже шеи, щелчок, рывок хвоста назад, и голова откатывается в сторону, а на месте шеи кровавое месиво. Кончик хвоста, что и раньше казался грозным оружием и походил на стилет, теперь топорщился во все стороны тонкими зазубренными лезвиями. «Хочу себе такую штуку», — промелькнуло в голове. А между тем маленький хищник подошел к голове, примерился, сделал кусь, пятясь задом и забавно расставляя лапки, поволок свою добычу. Я и глазом моргнуть не успел, как котик сноровисто нырнул в ближайшее подвальное окно, а хвост свой после использования он свернул в компактное колечко. Проводив взглядом грозного пушистика и подождав еще несколько секунд неподвижно, для верности, наконец, решил сменить позу. «Пронесло», — подал голос Алукард. «Ну, что, двинули за быком? Угу, а чего не согласиться?» Двигаясь по крышам, я нашел террасы метрах в 200 от злополучного тупика. Зверь забился в щель между домами и внимательно изучал травмированную конечность. На этот раз рассусоливать я не стал, мало ли кто еще появится, и пока зверюга столь удачно наклонила голову, спикировал прямо с крыши, целясь кочергой в основание черепа. Раз, и ударная часть моего импровизированного орудия погружается в плоть монстра сантиметров на 30. Успех. Я, прямо, гладиатор. Парализованный террас падает как подкошенный. Он еще жив, но уже не в состоянии сопротивляться. Как удачно. Кровожадно оскалился воинственный колобок. Живым он будет гораздо питательней. Через 10 минут я, довольно отряхиваясь, отстранился от своей добычи. Кстати, пасти на ладонях зарекомендовали себя отлично. Быстро, чисто, удобно. Вдобавок у них появились тонкие хоботочки, прекрасно справившиеся с моментальным выкачиванием крови из всей туши. «За основу я взял систему питания вампиров», — пояснил Алукард, заметив мою заинтересованность новыми органами, только пришлось перекладывать ее на немагическую основу. «Зато, когда в магии будет хотя бы десятка, сможем осушать добычу одним прикосновением. В этот раз целиком я терраса не осилил, хотя очень старался и даже полностью обескровил тушу. Все равно осталось больше половины, в меня просто больше не лезло. Баста. И не мудрено. Я сегодня сожрал сырого мяса раз в 5 больше своего веса. Куда только все поместилось. Ничего. Довольно мурлыкал Алукард. Сейчас все к делу пристроим. И тут я почувствовал, как поглощенная материя стала стремительно ассимилироваться и сгорать, поддерживая кипящие внутри меня процессы. «О чем задумался?» — спросил партнер, заметив мое отрешенное состояние. «Да вот, размышляю, стоит ли нам замести следы», — пробормотал я, глядя на останки. «А зачем? Да просто что-то не хочется, чтоб патрульные, а тех же канисов с их волками я уже видел пару раз, задавались вопросами, кто в городе жрет и обескровливает террасов». «Да», — согласно закивал Алукард, — «нам внимание сейчас категорически не нужно. Если бы только кровь, сошли бы за вампира, но все вместе, могут, действительно, заинтересоваться. Я почесал подбородок. Может, кислота? Перед внутренним взором ярко предстал образ чужого с его едкой кровью. Хмм, летающий тентаклеевый колобок посмотрел на меня скептически. А давай просто кислотными железами обойдемся, и ты все тут прекрасно заплюешь. Словно на тварь заклинание кислотного дождя применили, а радикальные изменения кровеносной системы давай на потом оставим. Тем более, я так и не понял, как сделать кислотную кровь, и на кой черт это вообще нужно. Сказано, сделано. Следующие несколько минут мы осторожно выращивали нужные железы, а потом обрабатывали получившейся кислотой тушу. И снова пустая улица, бараки, каменные дома и лавки, слепо глазеющие на меня стеклами окон. Знакомые с детства улицы в темноте под тусклым сиянием грез казались чуждыми, а обстановка вокруг пробуждала воспоминания об историях про постапокалипсис, прочитанных мной в той жизни. После корриды мы еще часа два петляли по городу в молчании. Я под впечатлением от атмосферы, а Лукард что-то прикидывал и рассчитывал. Пару раз натыкался на туши уже убитых монстров, но трогать их поостерегся. Может, в наших районах все террасы кончились? Наконец нарушил я молчание. Это вряд ли, а Лукард появился рядом. А что, хочешь сменить охотничьи угодья? Да, думаю, на ту сторону реки перебраться. Мы как раз вышли к Парижскому мосту, но перейти не успели. Мой слух уловил, что нас догоняет патруль канисов. Два человека, два волка. Видал я уже этих волков, зверюги мне по грудь будут. Не знаю я, как эти ребята будут реагировать на одинокого, пропахшего потрохами террасов парня. Вернее, будет с ними не пересекаться, посему резко беру влево и уже привычно забираюсь на крышу ближайшего дома. Домик удобный, пирамидальный, там точно кто-то прячется, окна глухо заколочены. Распластавшись на крыше верхнего, четвертого яруса, включаю режим усиленной прослушки и сосредотачиваюсь на патрульных. Я все понимаю, Лакуна, долг зовет всех наших под ружье. Но почему именно меня в дальний патруль? Я уже 20 лет, как на пенсии. Я теперь музыкант. Принц мой совсем старичок. У него выслуга, шерсть седая, и видит неважно, куда ему за террасами гоняться. Я осторожно приоткрыл один глаз и глянул вдоль улицы. Патруль приближался, высокий мужчина с белыми, как снег, волосами, и кряжистый крепыш, короткостриженные тоже в возрасте. «Ты Канис», — спокойно ответил второй. «А щенка ты уже год, как должен был взять на воспитание, вот и Эммануил туда же». Длинного критика не смутило. «Ты Канис, Канис остается Канисом до самой смерти. У нас осталось очень мало людей с даром. Да я лет 10 ничего тяжелее скрипки в руках не держал. Ты оборотень, у тебя четвертый ранг, а принц только рад будет поразмяться». «Да знаю я», — махнул рукой музыкант, «просто это возмутительно. Анне можно сидеть на крыше своей мастерской и мониторить окрестности, а я вынужден по окраинам города шляться. У меня из дома тоже прекрасная видимость и обзор». Говорящий явно кого-то передразнивал, вот только я не внучка главы, а всего лишь его троюродный брат. И о главы, поправил коренастый, Эммануил только исполняет обязанности главы, пока тот не вернется. «Ой, вот только не начинай», — отмахнулся первый, «он уже 40 лет его, и вообще, эта тема все настроение портит. Ты лучше скажи, чем ты своего чемпиона кормишь, что у него шерсть так лоснится?» «Ру-ру-ру», седой волк поднял глаза и уставился мне прямо в глаза. «Что там, мальчик?» — спросил высокий. «Угу, ясно». Музыкант, повернувшись к напарнику, и повысил голос так, чтоб, будь я обычным человеком, все равно отчетливо услышал бы. «Там очередной придурок спрятался в слабо укрепленном доме в надежде, что террасы его не заметит. Вот что с ними делать, ведь все с детства знают, монстров приманивает флер ментальной активности, так что идиотов все равно найдут. Но нет, забились по щелям и надеются, что беда пройдет мимо. Проблемы самоубийц нас не касаются», — спокойно ответил кряжистый. «И то верно», — кивнул седой. «Так чем, ты говоришь, кормишь своего красавца?» Дождавшись, пока патруль уйдет, я выдохнул. «Я, кстати, уже сталкивался с тем, что патрульные хоть и предлагают сопроводить встреченных людей до ближайшей цитадели, особо в этом не усердствуют. И это правильно», — вклинился в мои рассуждения Лукард. «Их цель — выискивать террасов, а не помогать всем нерасторопным, кто не только за день не смог до безопасного места добраться, но еще и кочевряжится». «Возможно», — кивнул я, — «уф, я все же опасался, что эти волки учуют во мне что-то неладное. Об этом не переживай. Пахнешь ты, как стопроцентный человек, успокоил меня фамильяр. Я с запахами еще на оборотнях обжегся. Уж больно от них псиной по первости разило. Зато после исправления этого дефекта пахнуть они стали только при превращении. А у вампиров так и вовсе этой проблемы не было. Пахну, как человек, это хорошо. Меньше проблем. Канис, Канис. От кого-то я еще недавно слышал эту фамилию, и в какой-то близкой мне конкретике, и тут меня осенило. Анна Канис, подруга Вики. Так вот про какую художницу говорил тот долговязый. Занятно, но пока мне эта информация ничего не дает. Ну кроме знания того, что у Виктории дома, скорее всего, здоровенный волк обитает. Думаю, за патрулем смысла идти нет никакого. Стал рассуждать фамильяр, они там вперед нас всех террасов перебьют. Да и центр, пожалуй, охраняется куда как плотнее и найти там бесхозную дичь будет сложно, согласился я. Тогда куда дальше? Давай просто вдоль реки двинем, давай. И вновь блуждание. Людей на улицах мы и раньше почти не видели, а ближе к ночи, они совсем мало. За последний час так и вовсе, лишь один нервный мужичок попался с большим мешком, глазки подозрительно бегают. Смотри, явно упер что-то, с усмешкой подметил фамильяр. Ну почему сразу упер? Возразил я из духа противоречия. Может он просто испугался, но все же... Проводив этого типа взглядом, решаю позоровать. А ну стоять, морда воровская. И побольше басов и угрозы в голос. Дядька подпрыгнул, словно под зад ногой получил. Припустил так, что только пятки засверкали, да еще и зигзагами уходить начал. И вдруг, бах, бах, я резко пригнулся, присыпанный выбитой из стены кирпичной крошкой. Слушай, а давай ты пока больше над незнакомыми людьми шутить не будешь, задумчиво произнес Алукард, очень выразительно рассматривая сколы от пуль, по крайней мере, пока мы не убедимся в своей достаточной живучести. Думаю, ты прав, дрожащими пальцами ощупываю места попадания, а нехилый у него калибр, мне бы голову, как арбуз, бррррр. Еще полчаса задумчивых блужданий, ахахонюшки, где ж вы, террасы мои, ненаглядные, и почему их мало, когда они так нужны, вот, уверен, будь я беззащитен или ранен, эти гады сразу бы на голову свалились. Пока граница мира окончательно не прорвалась, террасы проникают к нам через микротрещины, а они быстро затягиваются, решил пояснить Алукард. Смотри, что покажу. Фамильяр приложил щупальце к моему виску. Картинка перед глазами мигнула, и мир неуловимо изменился. В глаза бросились тени, похожие на террасов. Они сновали вокруг туда-сюда. 2, 3, 7. Они проявлялись и таяли. Одна пронеслась буквально в метре передо мной и, не сбавляя скорости, погрузилась в стену. Я об этом читал, вспоминаю я. Это танец теней. Небо темнеет от того, что часть солнечного света проваливается в лакуну. А сияние грез и эти тени, наоборот, проникают из лакуны в материальный мир. Верно, кивнула Лукард, еще неделя, и такие тени любой невооруженным глазом увидеть сможет. Но это еще не все. Перед глазами мигнуло, и на этот раз реальный мир выцвел, размылся и стал прозрачным. Зато тени, наоборот, обрели объем и цвет. И не только они. Завороженно оглядываюсь и понимаю, что стою на лесной опушке в небольшой горной долине. Вот это да! Что это? Нравится? Это лакуна. Сразу захотелось задать кучу вопросов, но вдруг неподалеку раздался пронзительный женский крик, за которым последовал хлесткий удар, послышались забористая ругань и приглушенный гогот. А я опять на темной улице стою. Глава 16. Даже если занимаешься чистой наукой, имей при себе заряженный пистолет. Правило гениального академика 91. Разведаем, что там происходит. Ломиться, очертя голову, правда, не стал. Мало ли, а если бандиты, а бандит в магическом мире, профессия крайне рискованная. Люди этого ремесла должны быть либо очень зубастые, либо отбитые на всю голову. Ну уж если кто занимается разбоем во время появления лакуны. По городу рыщут хищные твари и высокоуровневая стража. Так они точно или конченые идиоты, или лютые отморозки. Для собственной выживаемости мы сейчас что-нибудь дополнительно придумаем, но сознательно подставляться? Зачем? Мало ли что у тех в арсенале припасено, поэтому к источнику шума приближаюсь осторожно. Дошел до дома, за которым слышались звуки, каменный трехъярусный, забрался на крышу первого яруса и бесшумно начал огибать здание по периметру. Люди и днем вверх почти не смотрят, а сейчас в темноте еще и не разглядят ничего. Приблизившись к краю крыши над местом, откуда исходили голоса, осторожно глянул вниз. Внутренний дворик, зажатый между кирпичной пирамидой и несколькими деревянными домами. Небольшой, ухоженный, с дорожками, выложенными цветными камушками. С противоположной стороны, коротенький переулок, изящные кованые ворота. Внутри, клумба с беседкой, в центре, несколько скамеек, пяток невысоких деревьев. Пара хозяйственных построек, эдакий укромный пасторальный уголок в городских джунглях. В 21 веке сюда бы еще прудик какой пристроили. Вот только сейчас здесь витал дух грабежа и насилия. Двое парней в кожаных куртках и одинаковых кепках, кряхтя и весело перешучиваясь, таскали из распахнутой двери кирпичного дома чемоданы и грузили их в припаркованную тут же повозку. И вроде, что тут такого? Ну работают грузчики, и пусть работают. В темноте я теперь вижу неплохо, поэтому различаю под стеной дома, на котором сижу, две женские фигуры. Руки явно связаны, а рядом на корточках присели двое, из любителей оказывать насильственные знаки внимания. Не знаю я, нет у нас тайников, причитал женский голос, склонившийся над ней тяжело вздыхает. Ну зачем же так, чтоб у мастера еврея и нашли всего один тайник, а как же заначка на черный день? Хидва Ароновна, честно скажете, и все закончится. Мне ведь это и самому не очень нравится. И какое-то действие заставляет женщину выгнуться от боли. До моих ушей доносится протяжный стон, а челюсти сводит судорога, как от зубной боли, истязать женщин. Мрази. Дав жертве немного отдышаться, мужчина перевел взгляд на вторую пленницу. А может вы, уважаемая, желаете послушать свою дочь? Вкратчиво поинтересовался бандит. Так это мы запросто. Сява, можешь приступать. Наконец-то. Второй, точно помоложе, что до этого просто сидел рядом со второй жертвой, с энтузиазмом запустил руки ей под платье. А хороша девка, жаль, что времени у нас мало, пробормотал один из грузчиков со вздохом. Нет, пусти, в панике билась девушка. Разумеется, это только вызвало гогот у собравшихся мужиков. Не трогайте ее. Так, а что нам остается, Хидва Ароновна, если вы в молчанку играете? У нас здесь больше ничего нет. Вот, обрадовался мужчина. А где есть? В банке. А она молодец, осенила меня. Стойкая женщина просто тянет время в надежде на чудо, и тем самым дает мне драгоценные секунды. Палач закатил глаза. Ответ неправильный. Бандит резко вытянул руку, и пленница отчаянно закричала. И тут голос подал пятый, что до этого неподвижно сидел на козлах и хмуро смотрел в сторону переулка. Карп, завязывай с этим шумом. Сам видишь, из тебя пыточных дел мастер, как из меня балерина. Прирежь их уже, наконец, да поехали. Ребята почти закончили. Не лезь, док, тебе заплатили за охрану, вот сиди и охраняй. Огрызнулся старший и вновь развернулся к женщинам. Вот я и говорю, как охрана, харе шуметь. Огрызнулся извозчик, но замолчал. А я внимательно обвожу взглядом двор. Что пропустил, кого упустил? Тело мужчины, темнеющее у двери, видимо, тот самый еврейский мастер, который по естественным причинам сейчас не в состоянии ответить на возникшие у незваных гостей вопросы. А вон точно, есть еще один. Ушастый парниша, слегка старше меня, стоял, прислонившись к стене у входа в переулок, и старательно следил за обстановкой на улице, и противно ухмылялся, когда раздавались женские крики. Вопрос, вмешиваться или нет, передо мной уже не стоит. Да, идти в бой против группы матерых душегубов с одной кочергой, идея так себе. А метаморфизм, взвился Алукард. Да, да, клыки, когти, кислота и прочее, это круто. Вот только я ж в реальном бою все это нормально использовать не умею. Напасть из засады, да, вот только их там пятеро, шесть, если считать того, что на шухере, и незаметно я их точно не завалю. Мне б сначала на кошках потренироваться, освоиться. Фамильяр услужливо подсунул образ давешнего котика. Да не на таких кошках, а снизу опять женский стон. Руки сами собой сжимаются в кулаки, и я зло втягиваю носом воздух. И тут же ощутил, как начинаю преображаться. Острые зубы выскочили наружу, а мужики вдруг стали восприниматься как добыча. А ведь я не хотел людей жрать. Ну что, все-таки бой, уточнил Алукард. Придется. Я кивнул, и тут же начал перекидываться в боевую форму. Одежду. Одежду снимай. Порвешь, зашипел фамильяр. Быстро скинув с себя все, стал наблюдать за преображением, а также задумался над тем, что мне сейчас, возможно, придется лезть под пули. Могу ли я что-то с этим сделать? Сосредотачиваюсь и вижу, как тело начинает покрывать чешуя вперемешку с хитиновыми пластинами. Выглядит неплохо. получаю на выходе эдакий гибкий биопанк-доспех, а параметры прочности уже в бою придется выяснять. Система тоже оценила наши старания и, подняв тело до 58-63, а теперь более детально оценим вооружение противника. Гражданская война меньше десятка лет назад закончилась. Оружие сейчас даже у простого народа, прорва. Вон, сегодня слышал, как мужик Максима в сарае припрятал. Так что же может найтись у душегубов? Да и про магию забывать не стоит. В уровнях криминал часто растет быстрее гражданских. Деньги, убийства, связи, все это позволяет неплохо продвинуться. К счастью, пока ничего экстраординарного мной найдено не было, по паре наганов на нос, да еще мужик на козлах. Вот он увешан револьверами-пистолетами как новогодняя елка, и обрез в руках. Про магию не забудь, влез фамильяр, как минимум тот, что с оружием, и главарь могут в магию, угу. Итого, банда вооруженных преступников, двое из которых маги, зато у тебя хвост есть, решил поддержать мой боевой дух Алукард. Я тут немного над этим малышом пошаманил, зацени. В последних словах тентаклиевого колобка звучала неприкрытая гордость, так что я скосил взгляд назад. Хвост стал длиннее, крепче, а главное, обзавелся подозрительно знакомым острым наконечником. Так, легкий ментальный посыл и единое до этого лезвие распадается на 4 тонких клинка. Круто. Я немного поиграл с обновкой, отдавая ей должное. Сам недавно высказывал желание получить подобный, но не запутаюсь ли я в 5 ногах, новая конечность ощущалась вполне физиологично, да вот новые функции нужно будет осваивать. Об этом не беспокойся. Основной контроль над этим красавцем я пока возьму на себя, заверил Алукард и тут же добавил, только ты специально на рожон не лезь, фамильяр кивнул в сторону людей снизу. Трое там уже третьего ранга. Мало ли, что у них припасено. Дальше мы с фамильяром стали спешно набрасывать план сражения и отвлечения внимания. Правда, буквально через минуту решение нашей проблемы прибыло само, точнее, прибежало. «Слышишь?» – встрепенулся Алукард, настроил слух, точно. По дальней улице к нам приближался кто-то тяжелый и быстрый, когти скрежещут по мостовой. Он, нет, они, пока еще далеко, но двигались вполне резво. Пригнувшись, я направился в сторону шума. С крыши видно хорошо, а ночная темень лично мне не помеха, так что через несколько секунд я смог во всех подробностях разглядеть трех псов-террасов, что стремительно неслись в нашу сторону на скорости быстрее современных автомобилей. Здоровенные, немного меньше съеденного ранее быка. Вот уверен, что если у их вида есть название, это демонические гончие или что-то в этом роде. Беру свои слова обратно. Пробормотал я, иногда террасы появляются очень вовремя. Не знаю, что именно их привлекло сюда. Шум, запах крови, или просто так совпало. Но главное, это был мой шанс. Для начала разберемся с дозорным. Немного смещаюсь по крышам, чтоб мне было видно парня в переулке, а бандитам со двора не было видно меня. Перехватив поудобнее кочергу, я прицелился. Вот жертва уже заметила несущихся на нее террасов и, расширив от ужаса глаза, собиралась завопить. И тут я метнул свой снаряд. Поперхнулся парень, когда кочерга с чавкающим звуком пробила ему грудь. Ноги его подкосились, он попытался завалиться, но не упал, пришпиленный к деревянной стене. Вскрик все же привлек внимание бандитов. Они зашвырнули женщины тело мужчины сверху на повозку и накрыли рогожкой, ею, видимо, планировали маскировать награбленное, когда по городу поедут. «Что случилось?» – спросил старший у кучера, обвешанного оружием. Тот спрыгнул с повозки и, пригнувшись, перебежал к беседке, обзор увеличить. Главарь, 26 уровня, а вооруженный, 25-го, отрапортовал Алукард. Сверчка завалили, бросил кучер, на мгновение повернув голову к остальным. Приготовиться к бою, тихо скомандовал старший, а его туловище и голова стали обрастать каменной броней, значит, магия земли. Запомним, он осторожно двигался под стенами к выходу со двора. Я же, пока народ внизу готовился отражать атаку, буквально стелясь по самой крыше, отползал в сторону разграбляемого дома, чтобы напасть на бандитов со спины. Таился я, кстати, не зря, пару раз по крышам пробегали цепкие настороженных взгляды. Вот только ожидали господа бандиты людей, а на огонек пожаловала тройка раззадоренных от запаха крови монстров. Первый террас немного притормозил в сверчка, в одно движение отгрыз ему голову и бросился вслед за товарищами. «Вашу ж машу!» вырвалось у одного из бандитов, и все дружно стали палить по монстрам. Двое 24-е, а отстающий 25-го, в свою очередь отметил уровни напавших Алукард. Итак, 5 вооруженных мужиков против 3 крупных тирасов. Как думаешь, кто победит? Поинтересовался я, когда добрался до самой удобной для атаки точки, над головой у одного из бандитов. А черт его знает, развел щупальца фамильяр, зависит от их навыков и магии сторон. Но будь дело лет 500 назад, я б на псин поставил, но с вашим огнестрелом, у людей, наверное, шансов побольше будет. Да, тогда поспешим. Максимально незаметно, во время одного эксперимента сегодня обнаружил, что легко могу сливаться с местностью круче любого хамелеона, крадусь по стене вниз головой, держа на прицеле свою первую цель. А мужики, кстати, неплохо держались. Отбив первый натиск, они стали теснить тирасов. Монстры не могли сходу прокусить броню каменнокожего, и тот удерживал на себе внимание двух зверюк сразу. Стрелку удалось ураганным огнем свалить отставшего, предварительно подрезав тому лапы какой-то магической атакой. 1-0 в пользу бандитов, однако, поле битвы наполнилось криками, рыком и запахом жженого пороха. Оставшиеся тирасы, кстати, тоже играли не в сухую. Один, таки, смог проскочить мимо каменного, после чего в один укус снес полголовы ближайшему человеку. Он убил Кенни, ублюдок. Счет 1-1, отметил я. Остальные быстро перегруппировались и отогнали монстра назад шквальным огнем. А технично работают, подметил партнер. Если и дальше будут так действовать, то зверушки сегодня отправятся на поля вечной охоты. А между тем, я, наконец, оказался за спиной бандита, что лапал девушку. Тот активно палил, не обращая внимания на то, что происходит за его спиной. Фатальная ошибка. Перезаряжаюсь, крикнул он, и стал быстро набивать патронами свой наган. Что же, проверим действенность моего арсенала. Парень был уровня 19-го, и судя по тому, как быстро мелькали его пальцы, активно развивали ловкость и мелкую моторику. А вот крепостью тела вряд ли мог похвастаться. Взмах, и хвост протыкает бандита насквозь. Удар пришелся выше лопаток, хотя целился в шею. С другой же стороны наконечник вышел в районе кадыка и раскрылся. Ха! Моя цель что-то попыталась воскликнуть, когда 4 острых лезвия взрезали его податливую плоть и застряли в шейных позвонках, а мне приходится ловить падающего на меня мужчину. Пытаюсь высвободить хвост легкими толчками. Наконечник складывается, хвост выдергивается. Шея парня, хоть и не перерублена, пострадала капитально, голова запрокинулась на спину, повиснув на остатках мышцы сухожилий, смотрит на меня широко распахнутыми мертвыми глазами. Бррррр, рукой, рукой рану накрывай, торопит Алукард. Не задумываясь, я схватился за место, где раньше находилась шея. Пальцы погрузились в рассеченную плоть, из которой толчками вырывалась кровь. Пасть в ладони с урчанием распахнулась, выпустив наружу не один, а целый букет хоботков, что жадно впились в жертву. Пара мгновений, и я ощутил, как по телу распространилась волна жара, а на задворках сознания мелькает скорость плюс 15% на 10 минут, а Лукард предложил часть добытой крови сразу пустить на временное увеличение скорости. Мир замедляется, движение людей и тирасов становится более плавными. Быстро вынимаю из руки убитого наган и навожу его на спину стрелка, и еле успеваю вздернуть труп перед собой на уровень глаз. Бам! С треском пуля прошивает мой импровизированный щит насквозь, после чего на излете бьет меня точно в лоб. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Больно то как. Присел, прикрывшись телом бандита. Сзади еще какая-то тварь. Гаркнул стрелок, пока я мотал головой. И теперь основной обстрел сосредоточили на мне. Пули долбили одна за другой, разрывая мой щит в клочья, не единожды пробивая его насквозь. Хитиновая броня пока держала ослабленные выстрелы, но уже обзавелась несколькими сколами. Разобравшись с головокружением, снова вскинул наган и начал палить в ту степь. «Это человек!» — в удивлении крикнул оставшийся в живых грузчик, усиливая огонь. Вот только мужики, сосредоточив всю свою огневую мощь на мне, на полсекунды отвлеклись от тирасов, вернее, от тираса. Однако, маг земли, оказалось, сумел придушить своими объятиями, силища, однако. А вот второй прорвался, устремившись к надоедливым жалящим недомеркам. «Слышу, как закричал грузчик, монстр!» Подлетев к нему сзади, перехватил пастью поперек торса, после чего резко поднял в воздух и сжал зубы. Словно в замедленной съемке вниз упало почти перекушенное тело, а монстр получил пару выстрелов в морду. «Его сейчас добьют!» — крикнула Лукард, и я со всех сил ринулся в сторону стрелка. Преодолев половину разделяющего нас расстояния, я швырнул в него остатки своего щита, а сам сместился вниз и в сторону, чтоб в следующий момент упереться лицом в дуло обреза. Мир словно замирает, и я на всей доступной скорости увожу голову в сторону. Бах! Чавк! Пуля раскрошила часть закрывающих голову, словно шлем, бронированных пластин, а я ощутил, как череп покрывается трещинами от удара. Секунда дезориентации. Я почему-то жив и снова готов двигаться. Но голова-стрелка уже отделена от тела стремительным ударом хвоста. Я же говорил, что с хвостом подстрахую. Отозвался Алукард. Но вот твои боевые навыки, это ужасно. Кто бы спорил, нервно улыбаюсь в ответ и разворачиваюсь к остальным сражающимся, чтобы застать эпическую картину. Каменный гигант разрывает пасть демонической гончей, отбросив от себя обмякшее тело Тироса. Последний боец тяжело вздыхает и разворачивается в мою сторону. «Ты кто, твою мать, такой?» Каменная броня полна скалов и выбоин от клыков и когтей, опустившиеся вниз руки мелко дрожат. «Чего молчишь? Быстрее! Он просто тянет время! Вперед!» Рявкнула Лукарт, и я падаю вперед. И вовремя, прямо за мной, взрыв в землю, выросла метровая каменная пика. Я почувствовал, как мои кишки покрыли синим. Хорош бы я был на таком вертеле. Я зол, я очень зол. И мой хвост бьет каменного прямо в висок, длина позволяет. Сука! Ревет мужик, хватает застрявший наконечник и выдергает его, а я прыгаю навстречу и плюю ему прямо в лицо. Ну наконец-то, мы сконструировали прекрасные железы, и кислота у нас супер, а вот средства доставки пока подкачали, делая кислотный плевок оружием очень ближнего боя. Взревел мужик, которому жидкость попала в глаза. Камень зашипел, стал стекать с лица. Концентрация была потеряна, и доспех начал слоиться и осыпаться мелким гравием. Я не стал выяснять, сможет ли главарь справиться с ситуацией, подлетел к нему и рукой с когтями пробил потерявший защиту затылок. Вроде, все, обвожу напряженным взглядом поле боя. Труп, труп, труп, разодранный в мочалку труп, туша Тироса, вторая, о, бандит с разгрызенным торсом еще жив. Подошел к нему ближе. Выглядит жутковато, при каждом вздохе из раны вырываются кровавые пузыри. Рука чуть шевельнулась. Это что, револьвер? Бах! Пуля чиркает меня по плечу. Просто чиркает, и все. Оружие выпало из теперь уже мертвой руки, а я, подгоняемый Алукардом, вогнал руку в кровь убитого. Я, конечно, говорил, что не буду охотиться на людей, но в данном случае внутри меня все просто кричало, что это моя законная добыча. И нечего впустую переводить ресурсы. Нечего, нечего. Подбодрил меня фамильяр. Все вокруг и так получают часть энергии от убитых через систему. Тут же ты просто получаешь дополнительную награду. И не наша беда, что большинство так не может. Поверь мне, если бы могли, то никто не отказался бы. Надо женщин проверить, решил я и сделал первый шаг к повозке. Стоп, стоп, стоп. Во-первых, они живы. Я это первым делом проверил. Протестующий зашуршал колобок. Во-вторых, они без сознания. В них, даже в мужика, какую-то усыпляющую дрянь плеснули для надежности. Ну, а в-третьих, ты бы доел, что ли? Чем свежая кровь, тем больше пользы. Я так и поступил. Напряжение потихоньку отступало. Пришло запоздалое осознание, что я жив, что бой выигран, и мы большие молодцы. Пора оценивать результаты и намечать перспективы. Все трещины в броне уже затянулись, так что первые испытания она прошла удовлетворительно. Над прочностью, конечно, еще работать и работать, но для прототипа, собранного на коленке, результат прекрасный. Главное, она позволила мне сохранять подвижность и не отвлекаться постоянно на восстановление ранений. Кстати о ранениях. С интересом рассматриваю место, куда попала последняя пуля. Все-таки выстрел в упор, скользящим ударом кусок мяса, небольшой, правда, вырвало, и прямо на глазах все заросло. Анализируя наши с тобой сегодняшние приключения, могу сказать, что тебя теперь можно спокойно можно стрелять, протыкать, резать. Механические повреждения тут же восстановятся. А вот того же сожжения лучше избегать. Алукард прям лучился довольством и словно кричал: «Хвалите, хвалите меня, вон, какую я классную штуку сделал». И гордость его была вполне заслужена, должен признать. Правда, мы еще не знаем, как на тебе отразятся критические повреждения мозга, так что голову лучше поберечь, по крайней мере пока в этом вопросе не будет больше ясности. Размышляя о дальнейших перспективах, подхожу к последнему телу, изрешеченному пулями Тиросу, которому стрелок лапы в начале схватки перерубил. Он все еще дышал, хотя уже не пытается открыть глаза. «Слушай, у меня вдруг проскочила неожиданная идея. А ты когда-нибудь обращать террасов пробовал?» Глава 17. Исполнительные лаборанты – залог успешной научной деятельности. Правило гениального академика 102. Ответом мне была озадаченная тишина. Понятно, Алукард и прежние его партнеры сосредотачивали свое внимание только на изменении себя и прочих людей. Может, будь у меня больше времени, я бы занялся и террасами, и животными. Но не до этого было. Да и зачем? Стал размышлять фамильяр. Угу. А еще кого-то крайне удивила концепция лабораторных мышей и поэтапных испытаний. Ведь зачем они нужны, если можно опробовать все на противниках? В общем, в этот раз кладу руки на монстра не для того, чтобы его поглотить, а чтобы впервые самостоятельно применить на другом живом существе магию отца чудовищ. Да я вообще впервые собирался применить магию. Как волнительно, ведь в моих воспоминаниях рабочего мальчишки умение пользоваться магией плотно ассоциируется с достатком и богатством, или же с благословением богов и большой удачей, которой я прежде похвастаться не мог, а для жителя прежнего моего мира магия была прекрасной сказкой и недостижимой мечтой. Сейчас в нужной характеристике у меня еще только восьмерка, когда как для старта постижения магического искусства требуется хотя бы десятка. Но у нас случай особый. Во-первых, использовать я буду не личную магию, а дарованную, да еще и при непосредственной поддержке фамильяра. А во-вторых, мой напарник не новичок в своем деле и уже достиг немалых высот на магическом поприще. Некоторое время ничего не происходило, по крайней мере я почти ничего не ощущал. Слишком низкая чувствительность к мане, пока. Но вот терраса начала бить крупная дрожь, его мышцы стали хаотично сокращаться, а я почувствовал, как часть энергии, поглощенной мной ранее, устремилась в зверя. «Все-таки магической энергии для преобразования не хватило», — пояснила Лукард, — «сейчас оптимизирую траты». Из пасти терраса вырвался взволнованный рык, а после тела монстра задымилось и начало таять, словно воск, заметно уменьшаясь в размерах. «Задействовал в обращении больше ресурсов организма самого подопытного», — пояснил фамильяр. «Тело большого пса поплыло, сформировав крупный кокон, по форме отдаленно напоминающий гуманоида. Сделан он был из упругого желеобразного субстрата. Я с интересом поводил руками сверху и даже погрузил ладонь внутрь, что удалось сделать без каких-либо проблем». При этом на поверхности этого образования появилась легкая рябь. Эта материя оказалась полностью мне подвластна. Да и не материя это, а новый, послушный моей воле молодой метаморф, который на глазах начал принимать подозрительно знакомую форму. Базовый эффект магии отца чудовищ копирует строение тела носителя и передает обращаемому, прокомментировал происходящее Элукард. Пластичность метаморфов это усугубляет, так что, если не хочешь, чтобы за тобой бегал твой двойник с собачьими мозгами, советую принять меры. Прикрыв глаза, начинаю перебирать образы различных животных, и мне в голову сразу пришел волк Канисов. А что, чем не вариант, люди в городе к ним привыкшие, такая зверюга не вызовет волнения или недоумений. Плюс мой новый подопечный ранее имел близкую по строению форму, а значит, не будет путаться в конечностях. Решено, сосредотачиваюсь, максимально подробно представляя образ крупного волка. Как раз пару часов назад смог внимательно рассмотреть одного такого. Некоторое время молодой метаморф изменялся и перестраивался. Но вот, процесс завершился, и напротив меня уселся крупный, в холке мне по пояс, волк-подросток. Зверь уставился на меня преданными глазами, свесив голову на бок, а потом и вовсе опустил морду к моим рукам и лизнул. Осматриваю получившееся творение и довольно улыбаюсь. В бытность свою террасом зверь был заметно крупнее. Часть массы сгорела в процессе обращения, а часть была сокращена дополнительно, ибо размер имеет значение. Я имею в виду проблемы с пропитанием и голодом. Хотя зависимость энергопотребления к массе тела у метаморфов, похоже, нелинейна, чересчур габаритное существо прокормить будет тяжелее. Каков ваш вердикт, коллега? У нас все получилось, интересуюсь у Элукарда, что с интересом летал вокруг новорожденного. Получилось, я бы сказал, подозрительно легко вышло. Была большая вероятность того, что процесс обращения его просто убьет, все же магии у тебя еще маловато. Может, это от того, что он был террасом. Я читал, что они нестабильны, а значит, легче поддаются изменениям. Может быть, может быть. Главное, что сейчас он избавился от всех недостатков бытия террасом и, Фамильяр вдруг замер, глянь его статус. У него голод только второго ранга. Тянусь к нашей связи с новообращенным, которую я сейчас прекрасно чувствую, и пробую открыть его системный профиль, так же, как я открываю свой. Имя. Нет. 25 уровень, 3 ранг. Тело. 71, 90. Разум. 3. Магия. 9. Раса. Метаморф. Магически измененное животное с пластичной структурой организма. Навыки. Трансформация. Метаморфизм. Возможно, настройка шаблонов. Особенности. Новорожденный. Бета. Член стаи. Лидер стаи. Василий Степанович Николаев. Базовая форма. Волк Канисов. Эффекты. Проклятие голода. И ранг. А у птенцов Дракулы был глава клана, заметила Лукард. Наверное, тут все дело в том, что это животное, а не человек, предположил я, сверяя наши статусы. А малыш что посильнее меня будет? И почесал ластящегося волчонка за ухом, а тот и рад, хвостом виляет. Еще бы, он на 13 уровней тебя старше. Кстати, посмотри на расу. У меня под вид человека, а у него животное. Так мы с Лукардом и разговорились, поддавшись нашим внутренним ученым демонам. Вот только окружающую тишину нарушило требовательное бурчание в животе у новорожденного. Как думаешь, кидаю взгляд на ближайшего Тираса, ему этого будет достаточно, чтоб насытиться. Хватит, хватит. Мясо существ третьего ранга даже без крови весьма питательно. В прошлый раз ты тоже говорил, у тебя есть еще несколько часов до приступа голода, проворчал я. В тот раз у меня было слишком мало данных. Недовольно буркнул летающий колобок, а в конце добавил, даже если не хватит террасов, скормим ему человеческие тела. Нам все равно замести следы не помешает. Я перевел внимание на метаморфа. Нарекаю тебя дружком. Иди подкрепись. Новорожденный питомец радостно тявкнул и побежал к лежащему неподалеку мясу. Добравшись до еды, дружок прямо в прыжке преобразил свои лапы, отращивая на них пасти аналогичные моим. Но этого молодому метаморфу показалось недостаточным, и он решил сменить масштаб и ненадолго замер. А когда снова пришел в движение, то в его торсе раскрылась здоровенная вертикальная пасть протяженностью от шеи до низа живота. Распахнув свой новый рот пошире, он просто лег им на тело мертвого Тираса. Послышался треск костей, и когда псевдоволк отстранился от места своего укуса, там уже не хватало значительного куска плоти, а сам зверь чуть сместился в сторону и снова сделал свой богатырский укус. Глядя на то, как метаморф топчется по туше, выгрызая все новые и новые куски, я поежился, наблюдая со стороны за стремительно уменьшающимся телом Тираса. Выглядит жутковато, а я также выгляжу. А Лукард услужливо поделился образом тощего гуманоида, что, распахнув аномально огромную пасть, заталкивает в нее целиком кур и кроликов, лишь временами сплевывая пух и перья. Меня снова передернуло. Пока я приходил в себя, метаморф уже догрыз первого Тираса и бодро потопал ко второму. Двигался на этот раз не так резво, упитанный стал, тяжеленький. Вот только сожрать вторую тушу это ему, похоже, не помешает. Зато по размерам он теперь догнал и даже перегнал взрослого волка Канисов. А теперь необходимо убедиться в его управляемости. Я мысленно приказываю убрать все нетипичные изменения и кушать, как подобает правильному волку. И метаморф, что уже закопался во второго Тираса, тут же вылез, на ходу меняя форму с ночного кошмара на вполне миловидного, полноватого волчару, после чего приступил к трапезе уже более традиционным способом. Следующие команды тоже выполняются четко, быстро и без малейшего недовольства. Лишь иногда возникали заминки, когда зверь не сразу не понимал, что именно от него требуется. Похоже, на животных подчиняющие и иерархичные алгоритмы ложатся легче, чем на людей, сообщила Лукард, наблюдая за происходящим. Благодаря фамильяру я получил некоторое представление о том, на что способна моя связь с птенцами, термин пошел от Влада. Но знать в теории и проверить на практике – совершенно разные вещи. Тем более, у нового вида могли быть свои особенности, как в случае с голодом. Но нет, в этот раз все было даже лучше, чем предполагал напарник. Понаблюдав за своим новым питомцем со стороны и убедившись, что с виду он от обычного, для этого мира, волка ничем не отличается, я, наконец, направился к женщинам. А вернуться к человеческой форме и одеться перед этим не хочешь? Ехидно полюбопытствовал фамильяр. Осматриваюсь. Действительно, лапы, когти, броня, чешуя, хвост. Полный набор. А как лицо мое сейчас выглядит, даже думать страшно. Да, кивает Лукард, твоя текущая рожа явно не то, что стоит демонстрировать людям при пробуждении. Но все равно не забудь сохранить этот внешний вид как новый шаблон в системном профиле. В три прыжка взлетаю на крышу к своим вещам, после чего быстро возвращаю себе человеческий облик, облачаюсь и, спустившись, направляюсь к пострадавшим. Посмотрим, что можно с ними сделать. Оказалось, что сделать мы можем немало. И магия моего напарника прекрасно подходит для диагностики, ведь прежде чем изменять что-то, все нужно тщательно изучить. Так еще и лечить с помощью дара отца чудовищ вполне возможно. Криво, через одно место, но можно. По сути, мы используем механизм обращения и превращаем больного человека в человека здорового. А что по затратам энергии? Все зависит от разницы между больным и здоровым, но даже если разница невелика, затраты все равно выше, чем у обычного целителя. Мы этот метод еще с Спартакусом освоили. Кстати, глаз Алукарда загорелся, это же прекрасный способ замаскировать мою природу. Будем косить под целителя. Да, затраты на лечение у нас будут больше, чем у профильных специалистов, о массовых исцелениях можно и не мечтать, да и в борьбе с магическими болезнями мы не так полезны, а другие медики могут быстро распознать в нас что-то неладное. С каждым новым предложением энтузиазм Алукарда касательно предложенной идеи падал и падал, так что я решил его поддержать. А мне идея нравится, думаю, над ней можно будет поработать. Но сейчас давай сосредоточимся на текущей ситуации. Ты прав, кивнул летающий колобок. Давай приступим к осмотру. В итоге, осмотрев женщину и мужчину, мы получили следующее. Дамы у нас практически здоровы, не считая нервного истощения, а вот отец семейства получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он еще не мертв, но если ничего не предпринять в ближайшее время, то скоро будет, дал заключение Элукард. Будем пробовать лечить, я задумался. Это его будем пробовать, явно подразумевает, что за результат он не ручается. Так что вопрос действительно не праздный. Давай сначала разбудим женщин, а потом будем разбираться. Собственно, проразбудим. Помимо травмы у мужчины, все трое были отравлены. Причем дважды. На здоровье это никак не влияло, просто в первом случае им заблокировали магические возможности, во втором усыпили. И вот сейчас нам требовалось обратить спящего человека, отравленного каким-то зельем, в бодрствующего, без этой гадости в организме. По заверениям Алукарда, подобная операция должна пройти без сучка и задоринки, поскольку разница между этими двумя состояниями невелика, и ошибиться будет крайне сложно. Посему решаю начать именно с пробуждения. Причем первой я планировал разбудить мать семейства, так как надеялся на ее большую адекватность. Но для начала их не помешает опустить на землю. Рогожку постелим, уложим поудобнее. Проделав все необходимое, сосредотачиваюсь на пациентке. В данном процессе я ведомый. Почти все за меня выполняет профессионал, увы, серьезно ограниченный моими скудными возможностями. Снова тратить накопленную энергию, ворчит Алукард, но исправно осуществляет всю процедуру. В процессе и мне все показывает и рассказывает. Хватит, хватит. Женщина резко села и в ужасе начала оглядываться. Взгляд ее зацепляется за дочку, и она бросается к ней. Дочка, доченька, что с тобой? Мать сначала осторожно, а потом более настойчиво начинает тормошить девушку. «ХХМ, ХХМ, прошу вас, успокойтесь, с ней все в порядке, вас с ней просто чем-то усыпили, а первой привести в сознание у меня получилось вас. Простите, не знаю, как к вам обращаться». Женщина вздрагивает от моего голоса и осторожно разворачивается. Сначала в ее глазах плещется испуг, потом она замечает мертвые тела преступников и на замену испугу приходит замешательство. Дальше взгляд падает на тушу Тираса, и снова страх. И тут дама замечает дружка, который в данный момент чинно и неторопливо, через силу и про запас, кушает монстра. Секунда на узнавание, и напряжение окончательно уходит с ее лица, уступая место радостной улыбке. «Дождалась», — выдыхает она, и, наконец, фокусирует свое внимание на мне. «Что вы сказали?» «Ах, да, имя. Меня зовут Хидва Ароновна, мою дочку, Бася, а мужа?»